«А далеко оно?» — пожимая ему руку, спросил я. «Никак нет, в этом доме», — показал на серое, вытянутое вдоль площади здание, сказал он. «Задержите поезд до моего распоряжения», — приказал я коменданту станции. «Слушаюсь, сейчас отдам распоряжение поездной команде», — ответил тот, следуя за нами по перрону. Мы вошли в здание, у дверей которого стоял часовой. Командир охранного батальона капитан Руденко, человек с седеющими висками и свежим молодым лицом, встретил нас. Отрапортовав о случившемся, он повел нас в комнату, где находился задержанный диверсант. Арестованный не был иранцем, хотя одет он был так, как обычно одеваются небогатые персы, в серую дешевую пару, поверх которой суконная верблюжья аба, на голове темный кутук. Он медленно поднялся и церемонно поклонился нам. «Кто вы такой?» — спросил я. «Тегеранский житель». «Почему вы очутились здесь?» «Я немного занимаюсь медициной и собирал здесь лекарственные травы. Уже 3 дня я занимался этим делом возле села Балакянт. Там староста деревни может подтвердить это». «Как вы очутились в банде, открывшей огонь по нашим солдатам?» «Случайно. Причем я даже и не предполагал, что эти люди и ваши солдаты начнут сражаться друг с другом». «Но как же все-таки вы очутились с ними?» «Очень просто. Я собирал на поле травы, увлеченные своим делом. Я не видел никого и оторвался от своего занятия только тогда, когда вокруг раздались выстрелы. Засвистели пули. Я испугался, побежал по дороге, по которой уже бежали люди. Но кто они, я, конечно, не знал, и думал, что и они такие же мирные люди, как и я. Потом нас догнали ваши конные солдаты, и я сразу же остановился. Солдаты должны подтвердить это. Я не только не стрелял в них, но у меня не было никакого оружия. На мне была сумка с травами. Но солдаты сказали, что вы изо всех сил улепетывали от них в горы». «Вполне понятно, ага. Я был перепуган этой неожиданно возникшей стрельбой и даже сначала принял скачущих людей за разбойников. Недалеко от того места, где задержали вас, солдаты нашли парабеллум и 5 полных обоим к нему. Возможно, что его бросил кто-либо из убежавших злодеев», — просто объяснил искатель трав. «Конечно», — согласился я. «А, кстати, как ваше имя?» «Феридун Али Заде, с вашего позволения, ага. Мои пациенты называют меня Хакимом, но я просто лекарь», — почтительно кланяясь, сказал арестованный. «А национальность?» «Не понимаю вас, ага», — удивился лекарь. «Я иранец, хотя моя мать была европейкой, от которой я унаследовал светлые волосы и голубые глаза». «Мама, значит, виновата», — ухмыльнулся Крошкин. «Что изволил сказать почтенный ага?» — спросил лекарь, видимо, не понявший русской речи. «Он сказал, что не верит вашей болтовне и считает вас немцем, одним из тех прохвостов, которые ушли в подполье после отречения шаха Резы». Лекарь пожал плечами и улыбнулся. «Он ошибается. Я иранец, и никаких немцев не знаю и не хочу знать». За дверями послышался шум, чей-то громкий возбужденный голос. Внезапно в распахнувшуюся дверь шагнул летчик-американец, а за ним тщетно его удерживавший молодой лейтенант. «Господин полковник, извините за столь бесцеремонное вторжение, но, честное слово, мои грузы не могут ждать», — торопливо заговорил американец. «Мне сказал комендант, что от вас последовал приказ...» Вдруг он остановился, удивленно уставился на арестованного и заморгал глазами. Лекарь отвернулся и всей пятерней стал чесать лоб, закрываясь ладонью от американца. «Билл, что за черт? Что за маскарад?» Бесцеремонно заглядывая ему в лицо и заходя сбоку, сказал летчик. «Какого черта вы обрядились в шкуру иранского бродяги?» Лейтенант что-то хотел сказать, но Крошкин движением руки остановил его. «Да что вы вертитесь, как волчок, Билл Хартли?» — продолжал летчик. «Не узнаете старого Лирайта, с которым выпили не одну пинту виски?» «Я не понимаю, ага, что говорит этот господин», — складывая на груди ладони, смиренно сказал лекарь, обращаясь ко мне. «Ваш знакомый говорит, что он не понимает по-английски, что он впервые видит вас». «Кой черт впервые? Это что еще за шутки?» — закричал летчик. «Значит, я соврал?» Он еще пристальней вгляделся в собирателя трав и решительно сказал: «Он самый, Билл Хартли, капитан из разведотдела. Только какого черта этот парень переоделся в персидскую робу, я не понимаю». «Американский офицер говорит, что вы не иранец, а капитан из разведывательного отделения экспедиционного корпуса». Арестованный улыбнулся. «Извините, ага, он или лжец, или сумасшедший. Покорнейше прошу отослать меня в Тегеран и справиться во втором полицейском участке столицы, где я проживаю, и полиция удостоверит, что я мирный лекарь». «Он отказывается от вас. Говорит, что вы лжец или сумасшедший, а он мирный лекарь из Тегерана, собиравший здесь лекарственные травы». «Я лжец? Да еще сумасшедший?» — заревел летчик. «Ну уж нет. Я сейчас докажу, кто из нас лгун, я или этот чертов сын Хартли, неизвестно для чего устроивший этот маскарад с переодеванием. Я вам говорил, полковник, что не терплю лицемеров, и сейчас докажу это. А ну ты, лекарь из разведки, заверни-ка свой левый рукав. Ну что ты таращишь на меня глаза, будто бычок на стойло?» Он хотел было схватить за руку отодвинувшегося назад иранца. «Нет, этого делать нельзя, капитан. Вы лучше скажите, зачем ему надо отворачивать обшлаг рубашки?» «Да потому, полковник, что у этого лекаря, если это капитан Билл Хартли, на предплечье должна находиться татуировка. Голая женщина с бутылкой и королем пик в руках». «Вы болван, капитан Лирайт, осел, которому скоро подрежут уши», — поднимаясь с места, сказал собиратель трав. «Да, я капитан Хартли. Теперь, когда всем известно, кто я таков, прошу немедленно же сообщить обо мне нашему командованию. А еще лучше отправить меня с первым же поездом в Амир-Абад, где находится моя часть. Мне очень жаль, что я скрыл от вас свое имя и звание». «Нам это непонятно. Может быть, вы объясните, зачем это сделали и как очутились здесь?» «Все очень просто. Несколько дней назад я получил от своего командования разрешение отправиться на охоту в горы. Они изобилуют козами. Бродя в скалах, я оторвался от сопровождавших меня солдат и заблудился. Вскоре меня захватила банда каких-то людей, раздела. Я бежал от них, и тут, пытаясь выбраться к железной дороге, натолкнулся на перепалку между какими-то иранцами и вашими людьми. Дождавшись конца боя, я пошел навстречу русским». «Почему же вы сразу не сказали об этом?» «По простой причине. Не очень-то приятно офицеру сознаться в том, что его захватила в плен какая-то жалкая кучка бандитов». «Кто, по-вашему, были они?» «Точно сказать не могу. Но, судя по всему, это была шайка из банды Туде. Но возможно, что я ошибаюсь. Скажите, полковник, когда вы отошлете меня в распоряжение моего командования?» «Скоро. Но вы, конечно, понимаете, что предварительно надо будет письменно повторить все то, что вы сейчас рассказали. И последний вопрос, хотя на него вы можете и не отвечать. Почему вы обругали капитана Лирайта и пообещали обрезать ему уши?» «Это сгоряча», — засмеялся задержанный. «Сейчас я уже раскаиваюсь в этом, но, право, старина Лирайт должен был бы понять, что мне, боевому офицеру, неловко перед моими союзниками предстать в жалком рубище иранца». «Боевому?» — с негодованием повторил молчавший все это время летчик. «Где, «За какие бои получили вы вашу колодку орденов, капитан Хартли? Вы одной пули не слышали над собою. Боевой! Я, может быть, прост, не так хитер, как вы, но свои ордена я зарабатывал честно, в боях с противником, а не создавая капканы и ловушки невинным людям. Нет, сколько бы вы ни распинались здесь, вряд ли вам поверят, капитан Хартли», — с возмущением повторил Лирайт. «По-видимому, вы всего 10 лет назад принявший американское подданство немец Вилли Харт. Остались таким же фашистом, как те, от которых приехали к нам в Америку. Теперь мне понятна и ваша двойная игра, и ваше двойное подданство. Очень жаль, что в штабе экспедиционного корпуса еще не разобрались в этом. Честь имею кланяться, полковник», — отказырнул мне летчик. «Мы скоро закончим. Поезд отойдет минут через 20», — ответил я. Американец вышел. Арестованный равнодушно глянул ему вслед. «Хороший, но сумасбродный человек этот Лирайт. Падение с высоты 1000 метров сделало его инвалидом. Я не обижаюсь на его бредовые речи». «Да, конечно», — согласился я. «Итак, капитан Хартли, хотя нам все ясно в этой досадной истории с вами, но придется еще немного задержать вас. Необходимые формальности. Пустяковый допрос в штабе нашего командования, после чего вы будете переданы союзным американским властям. Человек вы военный, и сами понимаете необходимость правильного ведения дела». Любитель лекарственных трав потемнел. «Я протестую. После того, как вы выяснили, кто я, все эти формальности оскорбительны и не нужны». «Возможно. Но я человек военный и обязан поступать по уставу», — сухо ответил я и, обращаясь к капитану Руденко, сказал по-русски. «Соблюдая осторожность и оказывая внимание офицеру союзной нам армии, капитану Хартли, доставить его под охраной в штаб группы наших войск». «Товарищ полковник», — обратился ко мне майор Крошкин, — «разрешите мне сопровождать задержанного в штаб?» Лицо Хартли оставалось равнодушным, но я был уверен, что он отлично понял наши слова. «Хорошо, берите 2 солдат и выполняйте приказание». Мы пошли в помещение, где находился 2-й задержанный, не похожий на иранца диверсант. Да, даже с первого беглого взгляда было видно, что человек этот не иранец. Очень светлый, с рыжеватым оттенком волосы, холодные голубые глаза, крупные веснушки и квадратное лицо с резко обрубленным подбородком. Все это как-то не вязалось с его рваной одеждой иранского крестьянина, веревочным поясом и котомкой, висевшей на нем. «Кто вы?» — спросил я. «Бедняк из села Рудбар», — четко, но с легко уловимым немецким акцентом ответил арестованный, вскакивая с места. «В какой части Германии, в Баварии или в Силезии находится это село?» — спросил я, разглядывая вытянувшегося в солдатскую стойку бедняка. «В Мазандеране», — отводя взгляд в сторону, ответил он. «Плохо разучили роль, Гер. Ну, как вас именовать дальше?» — уже по-немецки спросил я. Арестованный молчал. «Так кто же вы?» Рыжеволосый молча переступил с ноги на ногу и отвернулся. «Ну что ж, отвезем вас в штаб, там разберутся в этом». И, повернувшись к Руденко, я сказал: «С первым же поездом отправить в штаб». Я пошел на вокзал. Бродившие по перрону люди, завидев меня, засуетились и бросились к вагонам. «Отправляйте поезд», — приказал я коменданту. Ударил колокол, раздался свисток, и поезд медленно отошел от станции. Я вернулся в здание, где лежал убитый диверсант. Это был рослый мужчина лет 28, с низким лбом и широкими плечами. Сиоев, уже осмотревший убитого, коротко доложил: Документов при убитом не найдено. В кармане штанов лежала табакерка. К руке привязан Коран. Сержант протянул маленький Коран, какой правоверные мусульмане носят привязанным к локтю, так же, как верующие христиане носят на шее крест. Я быстро перелистал Коран. Из него выпал клочок бумаги, на котором по-персидски было написано «Стив Норман». Бережно сложив клочок вдвое, я положил его в полевую сумку. Больше в Коране ничего не было. Прощупав швы одежды убитого и вскрыв подкладку его шапки, мы тщательно осмотрели их, но ничего не нашли. «Товарищ полковник, разрешите доложить», — сказал капитан Руденко. «При осмотре местности, кроме английских 10 зарядок, нами найдена еще одна винтовка неизвестной мне системы». Он подал мне ружье, похожее на карабин или облегченную кавалерийскую винтовку. Я осмотрел его. «Это трехзарядная скорострельная французская винтовка системы Лебель, стреляющая медными и никелированными коническими пулями», — сказал я. «Она давно снята с вооружения французской армии, но на Востоке, и особенно среди курдов, луров и бахтияр Ирана, ценится как лучшее ружье». «Так точно», — подтвердил мои слова Сиоев. «Шахсевены за одну винтовку Лебеля дают две английских или одну немецкую с придачей двух баранов». «Что ж, мена неплохая», — засмеялся я, одновременно размышляя о том, кому же могла принадлежать эта столь высоко ценимая и так легко брошенная на поле боя винтовка. Владельцем ее, скорее всего, мог быть курд, бахтияр или лур, то есть наемник из кочевых племен, пришедший со своим оружием. Но тогда почему он так легко расстался со своим столь дорого ценимым оружием? Руденко подал мне 3 или 4 трехзарядные обоймы. «Подобрали возле ружья. Около него валялись истреленные гильзы», — доложил он. «Хорошо бьет это ружье. Говорят, медные пули пробивают даже рельсы», — продолжал Сиоев. «Я знаю эту винтовку. Вот тут, с тыльной стороны приклада, находится винт. Если его отвернуть, то внутри, в специально сделанном отверстии, должны находиться отвертка, сухая пакля и смазочное масло для винтовки». «А ну, сержант, отверните винт», — прервал его я. Сиоев взглянул на меня и, вдруг что-то сообразив, засмеялся. Он отвинтил широкий винт, в образовавшееся отверстие просунул палец и вытащил оттуда аккуратно сложенную кальку. Я развернул ее. На тонкой глинцевитой бумаге был обозначен район Фирускуха. Отмечены тоннели, виадуки, указано время прохождения поездов, число и расположение постов, район патрулирования, рода войск, количество пулеметов. На кальку были точно нанесены защитные опорные точки, проволочные заграждения и землянки бойцов. Сокращенные надписи на английском и иранском языках сопровождали каждое обозначение. «Точность указаний исключительно. Господа, снабжающие бандитов такими бумагами, прекрасно осведомлены о вашем хозяйстве, капитан», — свертывая бумагу, сказал я. В течение дня в сторону Тегерана через тоннель прошли 3 поезда. С одним из них были отправлены в штаб нашего командования оба задержанных диверсанта. 3 суток провел я на заставах и в расположениях охранного батальона, ночуя в землянках, знакомясь с организацией охраны и бытом солдат, после чего возвратился в Тегеран. Столица оживлена, всюду движение, суета. На углу площади на корточках сидит круглолицый с плутовскими глазами человек. На его коленях всклокоченная голова иранца. Хозяин этой головы полулежит на грязной циновке и тихо стонет. Это больной, у него болит голова. А человек, который сидит на корточках, бродячий хаким, доктор, то есть доктор, как величают лекари его пациенты. Этот хаким лечит ото всех болезней. Он пускает кровь, рвет зубы, изгоняет бесов, уничтожает крыс и клопов, заговаривает от дурного глаза и прочее. Некоторые из его клиентов считают, что хаким – это отец всех докторов, то есть наилучший из них –